Глава 12. Когда-то давно у меня был отличный байк. Точнее, началось все еще раньше. Мне исполнилось 14 лет, когда родители подарили мне на день рождения одноцилиндровый «Восход 3М». Он стал моей первой энчиладой свободы. Глотком холодного воздуха, что успеваешь вдохнуть во время поездки. Водить его по трассам общего пользования я тогда еще не мог, но вполне спокойно катался по гаражам и даже изредка выезжал за трассу в лес, поноситься по пыльным проселочным дорогам, почувствовать вкус свободы. Модель этого мотоцикла отличалась плохой управляемостью, слабым движком и отвратительной устойчивостью на больших для него скоростях. Например, разогнавшись под сотню, переднее колесо практически теряло сцепление с дорогой, и можно было вертеть руль влево-вправо, не поворачивая мотоцикл. Сбросив скорость, снова можно было восстановить контроль над управлением. Отвратительно. Но это был байк. Не мопед, не велосипед с моторчиком. Байк. И этим все сказано. К 16 годам, подзаработав немного денег и продав «Восход», я купил с рук подержанную старую «Яву». Ту, что была с обтекаемым бензобаком каплевидной формы, а не распространенную позже квадратную модель. Вот тут уже можно было разгуляться. Мощный, устойчивый, быстрый. 120 для него было расплюнуть. Тогда и автомобили до таких скоростей редко разгонялись. «Москвич 412-й» в ведро с гайками и вовсе мог рассыпаться от таких нагрузок прямо на ходу. А «Ява» тянула. Шла плавно и уверенно. Шикарный был байк. Девчонки так и липли к нему. Но я пользовался моментом. Ох, сколько же было вывезено за город подружек. И возвращено обратно, конечно. Но не все возвращались в целости и сохранности. Некоторые кое-что теряли навсегда, оставив на тех полянах, где трава пахла земляникой, а песни птиц заглушали все звуки. Потом я пересел на Иж-Юпитер, двухцилиндровый монстр с потолком скорости в 140. И как я тогда не разбился. Но потом юность кончилась. Начались студенческие будни, и байки были загнаны на постой в гараж, а позже и вовсе проданы за копейки. Времена изменились. В моду вошли автомобили. На самом деле они просто стали доступней, а вывозить девчонок за город было лучше на чем-то с крышей и задним сиденьем. Таким образом, я лишился романтики двух колес на некоторый срок. Позже, когда появились деньги в таком количестве, что мог позволить себе дорогие игрушки, я вновь вернулся к байкам. Мои товарищи тогда предпочитали спорт, а я оперся от чопперов. Харлей был слишком пафосным и дорогим, но японцы тоже умели делать классные агрегаты. Так у меня появилась Honda Valkyria Runa, шестицилиндровый зверь пурпурного цвета. То, что сейчас стояло передо мной, отдаленно ее напоминало. Вот только этот монстр питался аквамарилом и имел на переднем обтекателе значок «Кристалл внутри». О чем-то таком я и мечтал. Именно подобный байк я собирался приобрести для путешествия в Европу. Но, как верно сказала Ольга, конфигурация типа «Мосунструозный» не могла быть представлена в простом салоне. Для ее комплектации требовалось время. Я уже смирился, что получу что-то попроще, но зато прямо сейчас. И вот передо мной стояло это. Черный, лоснящийся дорогим лаком бок. Никаких выхлопных труб, только не слишком понятные мне агрегаты. Место, где у обычного байка должен быть мотор, занято ребристой коробочкой, излучающей очень слабое сиреневое сияние. Я прямо чувствовал, как байк источает флюиды мощи, которую создатели запихали в агрегат. Не знаю, на что он способен, но ни один виденный мной до этого кристалл аквамарила не светился. Я подошел и нежно коснулся руля. Прорезиненные рукояти были теплыми и явно удобными. Узкие фары придавали хищный вид, а ширине заднего протектора позавидовал бы любой любитель чопперов. Приборная панель слабо светилась, отображая различные показатели. Питание подавалось с кнопки. Металлическая надпись «Пуск» оказалась слегка выпуклой и приятно холодила пальцы при касании. Я нажал ее, и машина ожила. Пришлось убрать бантик с приборной панели, чтобы разглядеть все отображаемые на ней характеристики. Гладкий экран здесь выглядел бы чужеродно, несмотря на футуристичность самого мотоцикла. Так что создатели этого монстра сделали верный выбор, снабдив его аналоговыми приборами под старину. А между ними слабо светилась весьма крупная панель, спрятанная между спидометром и каким-то вторым циферблатом со стрелкой, назначение которого я сначала не понял. Но присмотревшись, определил по названию отображаемых единиц мгновенно выдаваемую мощность. На панели же высвечивались дополнительные характеристики, такие как запас хода, остаточная мощность кристалла, цифровой одометр и куча непонятных цифр, в которых можно было долго разбираться без инструкции. Максимальная скорость значилась как 360. Да я на машине до такого не разгонялся. Но тут, в этом байке, было что-то завораживающее. То чувство, когда ты видишь вещь и понимаешь, что она предназначена только тебе. Ольга вернулась и неслышно подошла ко мне. Она подвязала халатик пояском, словно давая понять, что все попытки приставания закончены. Я был ей за это признателен. «Держи», — произнесла она и протянула мне документы. «Здесь и паспорт, и документы на мотоцикл. Считай, дарю его тебе за красивые глазки». «Да я готов тебя расцеловать за такое!» Я наклонился, собираясь поцеловать девушку в щеку, но она повернула голову, и наши губы встретились. Ольга притянула меня к себе за шею и просунула язык мне в рот. Я отстранился. «Попытка не пытка?» — усмехнулась княгиня и сделала шаг назад. «Ничего», — ответил я, — «дело не в тебе, дело во мне». «Даже не сомневаюсь. Дело всегда в мужиках. Если они хотят, то легко могут заполучить любую. А жаждущая внимания женщина редко добивается своего». «Да ладно!» — рассмеялся я. «Ты теперь правишь семьей. Многие другие семьи тоже возглавляют женщины. Захоти ты любого, и он окажется у твоих ног». «В чем-то ты прав, но с тобой мне не повезло», — задумчиво протянула девушка. «Или все дело в Олесе? Она мне много про тебя рассказывала». «Ты с ней?» Я на миг задумался, как ответить на этот вопрос. Про Дану я рассказывать не собирался, а значит, ответ прост. «Да, с ней». «Хочешь, я избавлюсь от нее? Тогда мы сможем быть вместе». «Да ты с ума сошла! Только попробуй ее тронь». «Да шучу я, шучу», — засмеялась Ольга. «А я на полном серьезе. Мне нужно ехать, но когда я вернусь, Олеся должна быть жива. Не дай бог с ней что-то случится, ты меня знаешь». «Ты что, старовер?» «Нет, черт возьми, просто такое устойчивое фразеологическое выражение». Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Расслабился. Что-то я нервничаю. Переживаю из-за поездки. Я еще раз взглянул на байк и немного успокоился. Если уж я еду на нем, то точно успею в Амстердам раньше поезда, даже если мне придется хорошенько забраться на юг. «Уже собрался?» — спросила Ольга, проследив мой взгляд. «Да, мне пора. Еще раз спасибо за такого красавца». «Да не за что. Мне он ни к чему. Где у тебя тут выезд?» Ольга подошла к входной двери и что-то нажала на небольшом пульте. Дальняя стена раскрылась прямо на улицу. От нее к границе усадьбы шла широкая подогреваемая дорога. Теплое покрытие слегка парило, растапливая снежинки, что падали на него с неба. Я подошел к Ольге и поцеловал ее. На этот раз девушка не проделывала свой трюк. Правда, на этот раз я сам прильнул к ее губам, но языку воли не дал. Короткий поцелуй, как благодарность за подарок, и все. Можно ехать. Байк мягко тронулся с места. Тяжелый. Очень массивный корпус легко встал на два колеса. Видимо, низкий центр тяжести. Такой будет устойчив на дороге и легко управляем. Выезжая на улицу, я, не оглядываясь, помахал девушке рукой. «Если передумаешь насчет меня, ты знаешь, где искать!» Со смехом крикнула Ольга на прощание и закрыла ворота, что были стеной. Фары включились автоматически, едва за моей спиной исчезло освещение. Приятный, не режущий глаза свет выхватывал предметы даже на очень большом расстоянии. Когда подъехал к выезду, внешние ворота оказались уже открытыми, и я спокойно покинул резиденцию Смирновых, оставившую в голове очень смешанные чувства. Несмотря на все попытки Ольги, она не была агрессивна, не попыталась затащить меня в постель силой. Это бы ей не удалось, конечно, но надо отдать ей должное, она и не стала пробовать. Это давало мне надежду, что и с Олесей она поступит правильно. Своими словами я намекнул ей, что девушку стоит беречь и защищать. Ведь я мог и без разбора решить наказывать всех направо и налево, случись с ней что. Теперь я почти не переживал за безопасность Олеси. Костя будет начеку, но еще и княгиня Смирнова должна внести свою лепту. Вот и отлично. Теперь я мог сосредоточиться на текущих задачах. Карты у меня не было. Я просто ехал по улице, что вела в направлении южной окраины города. Мне стоило прикупить в дорогу небольшую палатку, еду, питье и всякую мелочь, что может оказаться полезной в дальнем путешествии. Я не знал, есть ли в этом мире круглосуточные гипермаркеты, где я мог бы все это приобрести. Деньги у меня были, а информации мало. Снова вспомнился Китай, куда я отправился без знания языка. Тогда еще не было смартфонов, чтобы пользоваться онлайн-переводчиками. Так что задача ориентироваться в стране не была столь уж тривиальной. Но ничего, выкрутился же. На одном из уличных щитов с информацией я увидел рекламу гипермаркета. На красивой картинке виднелись длинные ряды товаров и не только продуктового направления. А главное, через весь щит протянулась надпись «Круглосуточно!» Большая красная стрелка указывала вправо. Я присмотрелся и увидел огромное квадратное здание неподалеку. Судя по всему, под нужды магазина приспособили старый производственный корпус. Я свернул и тихонько покатил к большой пустой стоянке. Остановившись недалеко от входа, я повторно нажал кнопку «Пуск», и цепи обесточились, оставив панельку с информацией слабо тлеть. Вот только как тут осуществлялся контроль от угона? Если кто угодно подойдет и нажмет кнопку, мотоцикл можно будет увести? Странно. Не подумал об этом, когда выезжал от Смирновой. Хотя если Ольга сама не пользовалась такой техникой, то могла и не знать. Я был уверен, что создатели этого чуда должны были предусмотреть защиту. Были бы здесь в ходу телефоны, позвонил бы Дане и спросил. Она разъезжала по городу на байке и должна была знать. Вот, кстати, телефонизация всей страны — еще одна отличная бизнес-идея. Какие безумные деньги сотовые операторы заколачивали в моем мире, я знал не понаслышке. Мой товарищ когда-то был соучредителем одного регионального оператора, купленного позже глобальными игроками. Но телефонов не было. Я не говорю о сотовых, я здесь даже проводных аппаратов не встречал, только радиосвязь. Может, что-то и было, да я не знаю. Я принялся осматривать корпус мотоцикла в поисках секретки. Но не может такого быть, чтобы байк можно было оставлять только в гараже или на охраняемой парковке. А как же поездки в магазин? Или наши люди на монстробайках в булочные не ездят? Совсем рядом с краем сиденья я нашел крохотную замочную скважину с торчащим из нее ключом. Размер ключика был такой, что крупный парень мог бы просто не удержать его пальцами. Ключ бы потерялся между ними. Да уж, не слишком удобное решение. Я повернул ключик, и черные лакированные обтекатели между сиденьем и панелью приборов, чуть приподнявшись, разошлись в стороны, словно крышечки на чемоданчиках для хранения декоративной косметики. Одна моя подруга пользовалась таким. Набор этот стоил больше, чем моя тогдашняя машина. В образовавшемся отделении, что было на том месте, где обычный мотоцикл имел бензобак, виднелся крошечный кристаллик в гнезде, расположенном так, чтобы к нему легко можно было дотянуться. Я вытащил кристалл, и панелька совсем погасла, превратившись в матово-черный прямоугольник. Отлично. Вот она, секреточка. И что самое главное, гнездо было не универсальное. Оно четко соответствовало форме и размеру кристалла. Так что если даже отделение вскроют, то любой кристалл в него не запихают. Что ж, вполне продумано, как по мне. Я закрыл отделение на ключ. Сам же крохотный предмет положил в карман вместе с кристаллом. Главное не потерять, иначе байк останется на приколе. Осмотревшись по сторонам и заметив всего пару человек, прибывших сюда на машинах, я отправился за покупками. Народу в супермаркете было совсем мало, видимо, ночной закуп не пользовался спросом у местных. Но люди все же ходили между рядов полок и что-то складывали себе в тележки. Если отвлечься от местного колорита, то вполне так себе обычный городской гипермаркет. Тележку я нашел на входе и покатил ее перед собой, матерясь на вихляющее и поскрипывающее колесико. Одноместная палатка и крохотный спальник, что можно было уложить в карман, я нашел быстро. Не думал, что в этом мире удастся найти такие вещи. Если поставить в один ряд паровоз и мини-спальник, то любой из наших туристов схватил бы второе, не раздумывая ни секунды. Ну да, нафига на природе паровоз, да еще без рельсов. Тем не менее, я прикинул, войдет ли палатка и спальник в бардачок моего байка. По всему выходило, что войдут. Без горячего в дороге я мог обойтись. Проживу пару дней на бутербродах. Опять же, наверняка вдоль дорог есть закусочные. А вот спать в придорожных гостиницах я не любил. Лучше уж в палатке. Все, что мне осталось, это набор туриста, куда входили спички, карта местности и прочая мелочь, необходимая в дороге, и можно отправляться за едой. Такой нашелся, причем была даже карта автомобильных дорог не только России, но и Европы. Я взял все. Провизию я собирал быстро, особо не разбирая, что складываю в корзину. Ориентировался по объему. Я сильно сомневался, что удастся раздобыть дорожные сумки для мотоцикла. Не в пакетах же везти то, что не войдет в бардачок. Но к моему прискорбию гора в тележке росла. Я осознавал, что уложить все в отделение мотоцикла не удастся. Пришлось вернуться в отдел хозтоваров и подобрать заплечный рюкзак. Мне приглянулся небольшой, литров на 30. На нем была шнуровка и удобные лямки с дополнительным креплением, застегивающимся на животе. Отлично. Я очень надеялся, что его удастся закрепить на заднем крыле байка. Ехать с такой штуковиной за спиной не очень удобно. Тем более мне предстояло преодолеть около 4500 километров. Я отдавал себе отчет, что рюкзак, привязанный к крылу, попросту может сдуть, особенно учитывая скорость, с какой я планировал передвигаться, но будем оптимистами. Может, уже по месту что-то придумаю. Собрав все свое барахло, прикинув суммарную вместимость бардачка и рюкзака, я, наконец-то, удовлетворился выбором. Прошел на кассу и оплатил товары. Деньги у меня еще оставались, и даже вполне приличная сумма. Это была хорошая новость. Я не представлял, где и как я буду продавать кристаллы. Я уже пожалел, что не решился предложить их Дане или Ольге. Наверняка они могли бы купить у меня запас. Но кристаллы были компактней, и перевозить их было легче. Я, конечно, планировал потратить основную их часть на покупку байка, но так уж вышло, что сэкономил. Ну да ладно. Не пригодятся, так вернусь с ним обратно. Запас он ведь карман не тянет. При выходе из магазина я сразу заметил неладное. У моего мотоцикла ошивалась толпа мужиков. И откуда понабежали? Когда я парковался, никого ведь не было. Я не стал останавливаться. Хорошо, что еще в магазине упихал все в рюкзак и теперь нес свою ношу на одном плече. Встряхнув ладонью, вызвал покалывание в пальцах и отправился защищать свою собственность.